«Гарри», – прошипела Гермиона, сверля меня взглядом. «Да не делал я этого, клянусь», – прошептал я в ответ. «Неужто б не взял тебя с собой? Ты старше, тебе тоже могло повезти». Этот аргумент ее, как ни странно, убедил. Дамблдор за профессорским столом выпрямился и кивнул профессору МакГонагаллу. «Гарри Эванс», — сказал он, — «подойди, пожалуйста, сюда». Я и подошел. «Тебе в ту дверь, Гарри», — без улыбки произнес директор. Я отворил дверь и очутился в небольшой комнате с камином. Виктор Крам, Седрик Диггори и Флёр Делакур стояли у камина. На фоне яркого пламени их темные силуэты выглядели до странности внушительно. Крам, сутулившись и о чем-то сосредоточенно думая, притулился к каминной полке. Седрик заложил руки за спину и глядел на огонь. Флёр Делакур, откинув назад волну белокурых волос, повернулась ко мне. «В чем дело?» — спросила она. «Надо вернуться в зал, она, видно, подумала, что меня за ними послали судьи». Позади послышался дробный стук шагов, и в комнату вбежал Людо Бэгмин. «Невероятно!» — воскликнул он, схватив меня за руку. «Необычайное происшествие! Джентльмены и леди!» — обратился он к чемпионам и подтащил меня к камину. «Позвольте представить вам, как бы удивительно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира». Виктор Крам расправил плечи, оглядел меня с головы до ног, и его хмурое лицо потемнело. Плакала рекламная кампания с его участием. С досадой подумал я. Седрик вопросительно переводил взгляд с Бэгмина на меня, как будто ослышался. Что до Флёр, она взмахнула блестящей волной волосы с улыбкой промолвила. «А-ля-ля, очень веселая шутка, мсье Бэгмин, шутка». Бэгмин еще не пришел в себя. «Да нет же, какая шутка, имя Гарри только что выскочило из кубка». Крам чуть сдвинул густые брови. Седрик пребывал в вежливом недоумении, а Флёр нахмурилась. «Это ошибка». В голосе ее звучало презрение. «Он не может соревноваться. Он очень маленький. На минуточку, я был почти с Крама ростом. Поменьше Седрика, конечно, но на француженку вполне мог посмотреть сверху вниз. Да, но случилось чудо. Вы ведь знаете, возрастное ограничение наложили в этом году в целях безопасности. И раз его имя выскочило из кубка, думаю, теперь уже ничего нельзя поделать. Противоречит правилам. Вы обязаны, а Гарри придется приложить все усилия». Дверь позади опять отворилась. Вошли Дамблдор, Крауч, Каркаров, мадам Максим, МакГонагалл и Снейп. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов. «Мадам Максим!» – негодующе воскликнула Флёр. «Они говорят, что этот пти-гарсон тоже примет участие. Сама ты пти!» – подумал я. Мадам Максим выпрямилась во весь свой исполинский рост. Макушка ее задела канделябр со свечами. Хорошо, волосы не загорелись, обтянутый атласом внушительный бюст заколыхался. «Дамблдорер, что сие означает?» – властно промолвила она. «Я тоже хотел бы это знать», – поддержал французов Каркаров. На лице его застыла улыбка, синие глаза превратились в льдинки. «Два чемпиона от Хогвартса. Что-то не припомню, чтобы школа, хозяйка турнира, когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами? Импоссибль». Мадам Максим опустила огромную, унизанную прекрасными опалами руку на плечо Флёр. «А в ГТС нельзя выставить двух чемпионов? Это не есть справедливо. Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов». Ледяная улыбка не сходила с лица Каркарова. «Иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов». Снейп посмотрел на меня так, словно был уверен, это моих рук дело. Я постарался принять жалобный вид, но он явно не поверил. «Спасибо», — промолчал. Дамблдор проницательно взглянул на меня, и я заморгал изо всех сил. «Это ты, Гарри, бросил в кубок свое имя?» «Не я». «Может быть, ты просил кого-то из старших бросить в кубок твое имя?» «Не просил. Он говорит неправда», — воскликнула мадам Максим. «Гарри не мог бы пересечь запретную линию», — вмешалась МакГонагалл, — «даже если бы захотел. В этом нет никакого сомнения. Другим это не удалось». «Тогда, наверное, ошибся сам Дамблдор», — пожала плечами мадам Максим. «Наверное, ошибся», — согласился директор, — «и я оторопел». «Дамблдор, вы же прекрасно знаете, что не ошиблись», — вспыхнула МакГонагалл. «Все это глупости. Гарри не подходил к линии, не обращался ни к кому из старших учеников, и Дамблдор в этом уверен. Полагаю, этого объяснения достаточно. Мистер Крауч, мистер Бэгмин». В голосе у Каркарова появились льстивые нотки. «Вы — наши беспристрастные судьи. И вы, конечно, согласны, что происшедшее противоречит правилам турнира. Бэгмин вытер носовым платком круглое мальчишеское лицо и глянул на Крауча. Тот стоял в тени, в нескольких шагах от камина. Полумрак старил его, делал похожим на призрака. Но заговорил Крауч обычным брюзгливым тоном. «Мы должны строго следовать правилам, а в них написано черным по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безоговорочно участвовать в турнире. Ну, конечно, Барти знает правила как свои пять пальцев». Просиял Бэгмин и взглянул на протестующих гостей, как бы говоря, разговор окончен. «Я настаиваю на том, чтобы увеличить число моих подопечных, получивших доступ к кубку огня». Каркаров отбросил подобострастный тон, улыбка сползла, лицо сделалось неприятным. «Зажгите его еще раз, все школы должны иметь равное число чемпионов. Это, Дамблдор, будет честно. Поймите, это невозможно», — возразил Бэгмин. «Кубок огня погас, и его разожгут не раньше следующего турнира, которому мы объявим бойкот», — взорвался Каркаров. «После всех встреч, переговоров, компромиссов я ничего подобного не ожидал, и готов хоть сейчас бросить все и уехать. Пустая угроза, Каркаров», — прохрипел голос у двери. «Ты не сможешь отозвать своего чемпиона, как сказал Дамблдор. Чемпионы связаны магическим контрактом. Хотят они или нет, им придется участвовать в турнире». «Что, не согласен?» В комнату вошел Грюмый, хромая, подошел к огню. «Согласен?» – переспросил Каркаров. «Боюсь, я не совсем тебя понял, Грюм». Каркаров держался высокомерно, показывая всем, что слова Грюма недостойны его внимания, но профессора выдали руки, судорожно сжавшиеся в кулаки. «Неужели?» – спокойно продолжал Грюм. «Тогда слушай, все очень просто. Кто-то опустил в кубок имя Эванса, точно зная, что, выпади его имя, ему придется участвовать в турнире, пусть хоть небо обрушится. Значит, мсье успешно помог Агвакцу откусить от одного яблока два раза», — подытожила мадам Максим. «Полностью с вами согласен», — кивнул Каркаров. «И я намерен подать протест в Министерство магии и Международную конфедерацию колдунов. Уж кому бы подавать протест, так это Гарри», — прохрипел Грюм. «Но смешно сказать, я еще и слова от него не слышал. Я, собственно, молчал, потому что наслаждался спектаклем. Неожиданная защита со стороны Грюма меня насторожила. Ему чего делать, Пегатест?» Топнула ножкой Флёр де Лакур. Палец пальцем не стукнул, и чемпион. «Мы много месяцев тягудились, мечтали стать чемпион. Такая честь для всей школы. За 1000 галлеон многие готовы отдать их жизнь. А может, кто-то и хочет, чтобы Гарри отдал жизнь». После этих слов в комнате воцарилось гнетущее напряжение. «Если он сейчас меня выдаст, я тоже на него люстру уроню», — подумал я. Грюм то ли знал, то ли догадался, что на самом деле я Поттер. Кстати, интересно, почему кубок выдал фамилию Эванс? Или там было написано «Поттер», а директор назвал меня привычным именем, чтобы не объяснять всему залу, в чем тут прикол? Скорее всего, не на шутку встревоженный, Людо Бэгмин, нервно переступив с ноги на ногу, прервал молчание. «Грюм, старина, что вы такое говорите? Как всем нам известно, Грюм считает день пропащим, если к обеду не раскроет полдюжины заговоров». Каркаров перешел к прямым оскорблениям. «Ему всюду мерещится опасность. Небось и студентам тоже внушает. Мягко говоря, странное свойство для преподавателя, который учит, как защищаться от темных искусств. Но вам, Дамблдор, конечно, виднее. Мне мерещится», — вновь захрипел Грюм. «Фантазия разыгралась, да поймите, подложивший в кубок имя Гарри обладает огромной волшебной силой. А доказательства, мсье», мадам Максим всплеснула ручищами. «Волшебник сумел обмануть предмет, обладающий исключительными магическими свойствами. Только мощнейшее заклятие конфунду смогло заставить кубок забыть, что в турнире должны участвовать 3 школы. Ведь чтобы кубку не из кого было выбирать, надо иметь в школе всего одного претендента. И скорее всего, имя Эванса подложили от некой 4-й школы. «Сдается мне, ты очень много об этом думал», — холодно заметил Каркаров. «Занятная гипотеза, Грюм, но все знают, что ты склонен преувеличивать. Да, существуют люди, умеющие раздуть из мухи слона». В голосе Грюма прозвучала угроза. «Работа у меня такая, разгадывать замыслы темных сил, Каркаров. Тебе бы следовало об этом помнить, Аластер». Предупреждающе остановил Грюма Дамблдор и продолжил, обращаясь к остальным. «Нам неизвестно, как это могло произойти, но иного выхода нет. Кубок выбрал 2, Седрика и Гарри, им ничего не остается. Но Дамблдор, дорогая мадам Максим, а вам иной выход известен?» Буду рад выслушать». Но мадам Максим не проронила больше ни слова, она просто клокотала от гнева, как и Каркаров. «Эх, похоже, накроется у Хагрида вся романтика, с сожалением подумал я, он же станет меня выгораживать. Надо предупредить, чтобы не проговорился, кто я на самом деле, вот что». Снейп тоже выглядел крайне недовольным, но вот почему. Ну что ж, радостно потер руки Бэгмин и улыбнулся. «Пора дать чемпионам соответствующие инструкции. Это честь, Барти, представлена тебе. Не возражаешь?» «Да, да, инструкции», — очнулся Крауч от своих мыслей. Первый тур. У него был вид тяжело больного человека. Вокруг глаз залегли глубокие тени, тонкую, как папиросная бумага, кожу избороздили морщины. На Кубке мира он выглядел куда лучше. «Что, если распутать струны сейчас?» — задался я вопросом, вполуха слушая объяснение. «Чьи планы я нарушу? И что произойдет? А может, подождать?» «Первый тур, испытание на смекалку», — говорил тем временем мистер Крауч. «Мы не посвящаем вас в то, какое задание вам предстоит, к чему тогда готовились претенденты», — подумал я. «Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. Количество не оговорено», – отметил я. «Это радует. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов. По-моему, это все, Альбус». Повернулся Крауч к Дамблдору. «Да, все», — директор взглянул на Крауча с легким беспокойством. «Может, Барти, вы переночуете в замке? Меня ждут дела в министерстве. У нас сейчас непростые времена». Он откланялся, а следом ушли гости. «Гарри, Седрик, советую вам сейчас же идти к себе», — улыбнулся нам Дамблдор. «Не сомневаюсь, и Гриффиндор, и Хаффлпафф горят желанием отпраздновать ваш успех. Нельзя лишать друзей отличного предлога устроить шумное и веселое столпотворение. Опять нет повода не выпить». Вспомнил я слова мистера Дэвидсона, тихого алкоголика с нашей улицы. «Тоже мне успех». Мы вышли в большой зал, там уже никого не осталось. Свечи в тыквах догорали, придавая их зигзагоподобным улыбкам мерцающий, жутковатый вид. «Ну вот, Гарри», — Седрик улыбнулся, — «теперь мы с тобой соперники. А как тебе удалось бросить свое имя в кубок?» «Да не бросал я», — вспылил я. «Я что, на самоубийцу похож, честно?» — спросил он. «Очень похож». Я посмотрел ему вслед, вздохнул и потащился в гостиную. Правда, не дошел. За поворотом меня подстерегала Гермиона с Невиллом на буксире. «Сознавайся», — потребовала она, зажав меня в угол. «Как ты это сделал?» «Я этого не делал», — раздельно повторил я. «Могу поклясться, чем угодно, но как тогда?» «Без понятия», — буркнул я и повернул к туалету Плаксы Миртл. «Мне хотелось уединения, а где его найдешь, как не в тайной комнате? Если кто помешает, всегда можно Василиска на них спустить». «Никак, а зачем?» — поправил Невилл, подумав. «Соперники на 3 года старше. Они уже, считай, взрослые маги, а турниры очень опасны. И какие бы там ни были приняты меры безопасности, все равно, думаю, кто-то хочет убить Гарри». «Спасибо, утешил», — вздохнул я. «Опять, что ли?» — Волдеморт проклюнулся. «А кому видение было?» — напомнила Гермиона, подобравшись поближе. «У него просто какая-то сезонная активность», — мрачно пошутил я. «Как у многих маньяков, ничего странного», — ответила она, когда мы спустились в подземелье. Я подумал и с наслаждением заводил 10 мокриц сразу. Кажется, я стал лучше понимать Волдеморта. «Ладно, эмоции в сторону», — сказал я, немного сняв напряжение, и уселся на свернутую шкуру Василиска. Линял он не так уж редко, на кресло нам хватило с лихвой. «Слушайте, что было в той комнате?» Я пересказал им сцену у камина и добавил: «Ответ на вопрос, кто хочет меня убить, нам известен. Но возникает другой вопрос, чьими руками? Кто в этой школе достаточно силен для того, чтобы приложить кубок конфундусом и закинуть туда мое имя?» «Любой из преподавателей», — ответила Гермиона. «Или кто-то из гостей. Тот же Каркаров, ты говоришь, он малоприятный тип. Вдобавок, Дурмштранг, темные искусства, это вот все стереотипы», — фыркнул я. «Вдобавок дурмштранговцы кидали записки централизованно. Они вообще строем ходят, а ночуют на корабле. Французы аналогично. Конечно, кто-то мог и ночью в замок прийти, Но что-то не верится. Остаются свои. Из учеников вряд ли кто-то на это способен. Кроме нас, справедливости ради уточнила Гермиона. Но мы этого не делали. Кто-то пробрался снаружи. Подземные ходы не мы одни знаем. Давай не будем плодить сущности, поморщился я. Конечно, и такое может быть, но чужака в замке легко заметить. Следовательно, остаются преподаватели. Вернулись к тому, с чего начали. Может, это Снейп? Предположил Невиллу. Зачем ему? А, ты о метке. Нет, не стал бы он, помотал я головой. Он был в ярости, когда меня объявили четвертым участником, но совсем иначе, чем Каркаров. Угу, ощетинился, как Игнатий, когда на его территорию чужой забирается, хмыкнула Гермиона. Ну, тогда без вариантов, это Грюм. Аргументируй. А почему про конфундус заявил не Дамблдор, не Каркаров, не Крауч, не Снейп, наконец, а именно он? Он преподаватель защиты, на минуточку. Ему положено думать о таких вещах. Думать и предотвращать, а не убеждать остальных, что так и было дело. Подняла палец Гермиона. Ты сам сказал, Каркаров и остальные сперва не приняли его слова всерьез, но Грюм был настойчив. Полагаешь, тем самым он отводил подозрения от себя, возможно. Она по привычке начала загибать пальцы. Ну, что мы имеем? Грюм, который ведет себя очень странно, это раз. Погоди, сказал я, если он приспешник Волдеморта, то почему так швыряется на бывших его соратников? Показательно даже, на Малфоя, на Снейпа, на Каркарова. Каркаров тоже из пожирателей, уточнил Невиллу. Не уверен, надо Регулуса спросить, ответил я. Так почему, Гермиона? Варианта два, или в самом деле показательно, вроде как изображает цепного пса режима. Или он их в самом деле не выносит. С чего бы? С того, что они живут себе тихо и мирно, а кое-кто даже процветает, пока их повелитель шатается невесть где даже без тела. Постучала она меня по шраму, видимо, чтобы лучше дошло. А он тут корячится, понимаешь, за себя и за того парня. Но бабушка всегда говорила, что Грюм, отличный Аврор, перебил Невиллу. Не мог он переметнуться к Волдеморту. А кто тебе сказал, что он не под Империя? Прищурился я. Я проверил, с достоинством ответил он. По струнам хорошо видно. Хорошо, а почему ты думаешь, что это настоящий Грюм? Спросила Гермиона. Ты его прежде когда-нибудь видел, общался? Я, нет, но Дамблдор и остальные-то его отлично знают. Парировал Невиллу. Ага, только он не первый год в отставке, напомнил я, а помнят они его по последней войне, разве нет? Вряд ли они после нее так уж часто собирались чайку попить всей теплой орденской компанией. А у Грюма, судя по той статье, паранойя разыгралась на старости лет, так что странности в поведении можно списать на нее, добавила Гермиона. И вообще, у нас ведь есть простейший, идеальный способ проверить, настоящий это Грюм или нет. Какой? Удивился Невиллу. Карта мародеров, ухмыльнулся я и вынул ее из-за пазухи. Я все ждал, когда же вы догадаетесь. И нет, сам я не смотрел, так неинтересно. Разворачивай скорее. Подскочила Гермиона и повисла у меня на плечах. Клянусь, что замышляю шалости только шалость, произнес я, и карта открылась. Так, вот покой Грюма. Да не угадали, вздохнула Гермиона. Точка с подписью Аластер Грюм была на месте. А что там делает Барти Крауч? Удивился Невиллу. Ты же сказал, он убыл в министерство. Да, у меня на глазах. Но, может, вернулся? Мы следили, как точка Барти Крауч перемещается по комнатам Грюма. Потом она замерла и явно не собиралась больше двигаться с места. На часах было без четверти три. «Нет», — быстро произнесла Гермиона, — «только не вздумай заявить, что мистер Крауч извращенец и любитель шрамированных психованных извращенцев. И у них тут тайное свидание под носом у старого извращенца Дамблдора». «Это ты сказала?» «Не я», — задумчиво произнес я. Точка Барти Крауч находилась в спальне, а точка Аластер Грюм — в кабинете. «Смотри, они в разных комнатах». Я помолчал, потом добавил. «Как ты говорил, Невиллу, помнишь, ты упомянул, что Барти Крауч сел в Азкабан, а я сказал, что видел его на чемпионате. Я сказал, это старший, а то был младший. Он насекся, но этого не может быть. Он умер в тюрьме. Угу, Питер Петтигрю тоже умер. И Регулус Блэк, и старшие Блэки. А из Азкабана никто никогда не сбегал». Кивнул я и свернул карту. «Но это легко проверить. Просто поглядим, как нам покажет карта Грюма завтра утром. А ты не хочешь написать Сириусу?» – спросила Гермиона. «Про турнир он так и так узнает, в газетах раструбят, а вот насчет всего остального. Проверим, тогда напишу, твердо ответил я. И не забывай, что мистер Крауч старший, похоже, как раз под Империя. Правда, изумился Невилл. Угу, Грюма ты проверил, а Крауча нет. Так вот, похоже, афера тут затевается масштабная, поэтому давайте не будем торопиться. Сразу меня точно не убьют, оптимистично добавил я. Видимо, у Гермионы заразился. Похоже, Волдемарт хочет устроить из моей смерти шоу. Ну пусть будет шоу. Скажи просто, тебе хочется поучаствовать в турнире? Вздохнула Гермиона. Я вынужденно согласился и добавил. Жаль, с собой нельзя взять оруженосца. Но вы у меня будете штабом информационной поддержки. Идет, а то, ухмыльнулась она. Если понадобится, мы и физически поддержим. Верно я говорю, Невиллу? Ага. Кивнул он и хрустнул пальцами. Поддержим. На том и порешили. Часть 8. Наутро, едва отбившись от братьев Криви, моих ярых фанатов, мы пошли навестить Хагрида. Он собирался на урок и шумно плескался в озере. Интересно, он всегда в озере моется? Вслух подумал я. А зимой, да сколько той зимы, хмыкнула Гермиона, и мы повернули к хижине. Когда пришел Хагрид, чисто отмытый и приодевшийся в кожаное на бобровом меху пальто, и где только раздобыл, поверх чистейшей льняной рубахи, у нас уже готов был чай. Судя по всему, лесничему понравилось произведенное на окружающих впечатление, потому что он тщательно разодрал свою гриву здоровенным гребнем, причесал бороду и, по-моему, чуточку напомадил, и уселся за стол. Вчерашний костюм он бережно повесил на плечики вне досягаемости любопытного носа клыка. «Мадам Максим вчера сильно разозлилась?» – спросила Гермиона, не без труда поднимая громадный чайник. «Француженки такие темпераментные, просто огонь!» – удрученно вздохнул Хагрид и повернулся ко мне. «Ты не знаешь, кто тебе так удружил, а, Гарри? Значит, ты веришь, что это не я? А то как же?» – кивнул Хагрид, чистя ногти щепочкой. «Ты сказал, что не ты, и я поверил. И Дамблдор тоже, и все. Знать бы, кто это сделал. Самому интересно», – пробормотал я. Карта мародеров утром безошибочно указала точку Барти Крауч за профессорским столом в большом зале. Точка Аластер Грюм оставалась на прежнем месте, в кабинете. Мы славно попили чайку, а потом Хагрид отправился выгуливать соплохвостов с теми немногими несчастными из числа учеников, кто еще не бросил занятия по уходу за магическими существами. «Ты не сдавайся, Хагрид», — сказала Гермиона на прощание. «Мы в тебя верим. Смелость города берет», — добавил Невилл, «и французская крепость падет». «Господи, где он этого набрался?» — подумал я и сам себе ответил. «В романах, конечно, я уже упоминал». Невилл подсел на макдловскую литературу. «В общем, мадам Максим сменит гнев на милость», — подвел я итог. «У тебя еще уйма времени впереди. И вообще, виноват я, как она думает, а вовсе не ты. Какие вы славные ребятки!» Растрогался Хагрид, подтянул пышный хвост и зашагал через поле к загону, мимоходом погладив шармбаттонских коней. «Мы же отправились обратно в замок. Надо поговорить с крестным», — сказал я. «Только не на виду. В хижине, ага. Когда все пойдут в Хагсмит, мы тоже пойдем, и улизнем». И в следующий выходной мы откололись от толпы учеников, потом накинули мантии-невидимки и удрали к визжащей хижине, где поджидали нас братья Блэк. «Гарри, по-моему, органически не способен не влипнуть в неприятности», вместо приветствия сказал Регулус, пока Сириус меня обнимал. «Я не виноват», обиделся я. «И вообще, времени не так много, поэтому слушайте». «Прекрасно», вздохнул крестный. Когда я закончил, Гермиона помогала с подробностями. «Дай взглянуть на карту». «Ага, интересно. Значит, настоящий Грюм тоже в замке. Видимо, надежно спрятан», кивнул Регулус. «Возможно, превращен во что-то. Твоя карта показывает подобное?» «Ну да. Так что Грюм вполне может стоять на каминной полке или чирикать в клетке», пробормотал Сириус. «Но Крауч невероятно. Может, это все-таки старший?» «Нет, он постоянно на виду», помотал я головой. «А он сам сказал, что в министерстве масса дел. Нет, если там его кто-то подменяет, пока он сам подменяет Грюма. Не надо плодить лишних сущностей», поднял руку Регулус, и я понял, у кого Гермиона подцепила эту фразу. «Ты прав, Петтигрю оказался жив. Я сам, отчего бы и Барти-младшему не воскреснуть чудесным образом, и как он притворяется Грюмом», сощурился Сириус. «Постоянно под обороткой ходит, что ли?» Мы переглянулись, и Гермиона выразительно постучала себя по лбу. «Об оборотном зелье мы и не подумали», — хотя проходили его еще на втором курсе. У нас только трансфигурация была на уме. Он частенько прихлебывает из фляжки, вспомнил я, но спиртным от него не пахнет. Это у него там, значит, зелье, возможно. Если так, то понятно, зачем ему живой грюм. Материал-то нужно откуда-то брать, а запасти нельзя, с интересом спросила Гермиона, видимо, вспомнив свои запасы шерсти единорога и его крови. «Годятся только частицы живого человека», — ответил Регулус. «Нет, если покойник еще свежий, тогда ничего, но, а если человек жив, просто заранее с него волос нащипали, так нельзя, наверное, можно. Но Грюм, старый Аврор, с него глаз нельзя спускать, чтобы не удрал», — сказал он. «Видимо, самозванец, кем бы он ни был, предпочитает держать его под присмотром. А что вы там упомянули об Империи? Мне показалось, что мистер Крауч тяжело болен. Когда я видел его в день начала турнира, честно сказал я, он был сам не свой и выглядел из рук вон плохо. На чемпионате он вел себя совершенно иначе. И еще он даже не возражал, когда меня назвали участником турнира, хотя мне казалось, он приверженец правил. Вот я и предположил, что им кто-то управляет. Что-то ты темнишь, крестничек, прищурился Сириус, и уже давно. Ну ладно, сдался я, переглянувшись с Гермионой, все равно рано или поздно пришлось бы расколоться. Я умею видеть кое-что невидимое. И поверь на слово, Сириус, мистер Крауч был под Империя. Я мог его освободить, но не рискнул. Неясно, что затевается, лучше сперва разобраться. Про чемпионат не сказал, напомнила Гермиона. А, точно, я пересказал эпизод в лесу, упомянув, как мне напомнили упражнения лже-грюма развлечения типов в масках. Люциус, если об этом узнает, действительно оторвет этому типу ноги и засунет куда попало, подал голос Регулус. Он же над своим драко трясется, как курица на сетке. А он что, не в курсе? Удивился я. Драко точно ему писал. Не все письма доходят до адресатов в первозданном виде, вздохнул тот. Так что ты был совершенно прав, решив встретиться и рассказать обо всем с глазу на глаз. Совиная почта – не самый надежный вид связи. Я так всегда и думал. Да, вспомнил я, а из Винки так и не удалось ничего вытянуть. Нет, молчит либо причитает о хозяине, который без нее пропадет. А ведь и правда, похоже, может пропасть, покачал головой Регулус. Я почесал в затылке и попросил, а пришлите ее ко мне. Как, она вольная домовушка, приказов не слушается. А Кричер говорил что-то, мол, отобрать одежду, это что означает? Крауч дал ей одежду и освободил, пояснил Регулус. Я могу отобрать ее, выдать Винки наволочку со своей монограммой и, по идее, стану ее хозяином. А ее согласия не требуется, удивилась Гермиона. В том-то и заковыка, что требуется, ответил он, но она в таком состоянии, что согласие можно вырвать обманом или силой. Если это и вскроется, то не сразу. Правда, не знаю, что тогда может случиться. Ой, не надо экспериментов, воскликнул я. Мне Добби хватило выше крыши, у них же силища непомерная. Нет, давайте попробуем сделать так. Пускай Кричер притащит Винки сюда, скажем, в следующий выходной. А я скажу что-то типа «я хочу выручить ее хозяина, и если она согласна мне помочь, то пускай служит мне. Когда закончим с делами, я ее отпущу». Вдруг поверит, или хоть раз скажет что-нибудь. Попытка не пытка, пожал плечами Сириус. Так и сделаем. А ты пока не лезь на рожон и веди себя прилично. Я стараюсь, честно ответил я. И люстру на Грюма не я уронил, а не Виллу. Честное слово, он не врет, кивнула Гермиона и вздохнула. Жаль, если это и впрямь пожиратель. С другой стороны, благодаря ему, непростительные мы освоили. Братья Блэк переглянулись и захохотали. Подрастает смена, выговорил Сириус. Вы этим не светите, а то скажут, что это мы вас дурному научили. Никто не поверит, сказал Регулус. Они сами кого угодно научат дурному. Взять хотя бы Лангбаттома, и то верно. Ладно, нам пора, сказал крестный и встал. Только тете ничего не говорите, попросил я. Она с ума сойдет. За дурака-то меня не держи. Кстати, а как там дядя Вернон? Припомнил я. Тетя не упоминала, Дадли тоже. Ну, он приезжал, Сириус довольно улыбнулся. Я появился как раз в разгар семейного чаепития. Появился, в смысле аппарировал, уточнил я, именно. Сказал, что заскочил на минуточку, поздравить Дадли с началом учебного года. Вручил ему так милый его сердцу спортивный инвентарь и чуточку трансфигурировал по размеру. Кузен твой меня чуть не задушил от избытка чувств, С удовольствием произнес крестный и выразительно потер шею. Ну и я Петунии преподнес кое-что. Билеты в театр, все в этом роде. Когда я откланивался, Дурс люлепетывал в сторону Лондона с превышением скорости. А они мне ничегошеньки об этом не написали, или это ты их попросил помалкивать? Ну, он уставился в потолок. Семейка заговорщиков, подвел итог Регулус. Так, нам и в самом деле пора. А вы возвращайтесь в замок и будьте поосторожнее. Мы всегда начеку, заверил я, подтолкнул Гермиону, и мы рявкнули, подражая Грюму. Постоянная бдительность. Часть 9. Вскоре меня позвали фотографироваться с остальными чемпионами. Я думал, нам обустроят нормальную студию, но нет, это была обычная аудитория, в которой расчистили местечко. Крам стоял в сторонке и имел вид задумчивый и мрачный. Седрик болтал с красоткой Флёр, а фотограф налаживал камеру. Бэгмин напрыгнул на меня с воплем. А вот и четвертый чемпион. Входи, Гарри, входи. Не волнуйся, это просто церемония проверки волшебных палочек. Сейчас подойдут члены судейской бригады. Это зачем? С интересом спросил я. Необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скитер, Бэгмин указал на женщину в алой мантии. Она делает небольшой материал о турнире для пророка. Не такой уж и небольшой, Люда, поправила Рита, впившись в меня взглядом. Волосы у нее были уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями, вернее, стразиками, а такими кроваво-красными ногтями можно было маньяков пугать. «Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью?» — обратилась она к Бэгмину. «Самый юный чемпион, несомненно, прибавит статье живости. Разумеется, Гарри, ты не возражаешь?» «Возражаю», — мило улыбнулся я и добавил. «Никаких комментариев. Но, обратитесь к моему пресс-секретарю», — посоветовал я. «К кому? Ее зовут мисс Гринджер», — кровожадно ответил я. «Рад был знакомству, мисс Скитер». И, не дав ей возразить, я решительно подошел к Краму и сказал: «Привет». Он покосился на меня и что-то невразумительно промычал. «Я был летом на чемпионате и видел твою игру», — сказал я. «Нет, автограф мне не нужен, фотка тоже, я просто хотел сказать, что это было круто. Играя я в квиддич, я бы после такого зрелища даже на метлу не сел, чтобы не позориться». «А ты не играешь?» — неожиданно открыл рот Крам. Он говорил с сильным акцентом, но достаточно понятно. «Пару раз выступал запасным ловцом, чтобы спасти команду», — пояснил я. «Но школьные игры, это ой, это нельзя даже сравнивать с высшей лигой. Представляешь, я даже не знал, что тот трюк, который ты проделал с Линчем, называется финтом Вронского. Правда?» — удивился он. «Ага, в школьной команде только фанаты знают названия всех этих фигур высшего пилотажа и финтов, а сходу и не разберешься. Вижу, что круто, а как называется?» «Без понятия», — вдохновенно вещал я. На мрачной физиономии Крама отобразились хоть какие-то эмоции, уже хорошо. «Слушай, а ты когда-нибудь слышал про волшебный бейсбол?» «Нет», — помотал он головой. «Хотя, Малфой упоминал. Два слова, я не понял. А, выходит, на континенте еще ничего не слышали?» — вздохнул я, покосившись через плечо. Судьи о чем-то беседовали за столом, и я прошептал. «Слушай, а нам вообще можно разговаривать? Мы же вроде как соперники, так ведь мы о спорте», — неожиданно серьезно ответил Крам. «Делакур и Дикгари тоже беседуют. О личном. Тогда ладно, а то так вот с дуру правила нарушишь, а незнание от ответственности не освобождает», — припомнил я выражение Гермионы. «Штрафные баллы, все в этом роде. Короче, раз и бейсболи у вас толком не знают, держи». «Разумеется, я таскал с собой рекламную макулатуру, рассчитывая рано или поздно отловить Крама, если не в коридоре, так хоть в сортире. Вот, повезло». «Это что?» — подозрительно спросил он, не торопясь брать в руки буклет. «Рекламный проспект», — пояснил я. «Наша команда. Собственно, это мы игру придумали, родители нашли спонсоров, понемножку раскручиваемся. Это я, сам видишь, это мои однокурсники. Правила не сложнее, чем в квиддиче, только сама игра не такая опасная, там бладжеров нет». Крам вчитался в текст, посмотрел на колдографии, особенно его заинтересовала та, где Гермиона делала на метле обратное сальто, и где мы позировали командой, хмыкнул и сказал: «Интересно, может, когда-нибудь я буду судить чемпионат мира по бейсболу на метлах», ухмыльнулся я. придержу билетик, вложу, обращайся. А если хочешь посмотреть вживую, приходи в выходной на стадион, мы с ребятами будем тренироваться. Если разрешат, степенно ответил Крам, покосившись на Каркарова. Тот уже поглядывал в нашу сторону с явным неудовольствием. Тебе отдать, что, а, буклет? Нет, оставь себе. Может, ваши ребята тоже заинтересуются, жизнерадостно сказал я. Сам понимаешь, чем больше народу узнает, тем лучше. У нас игра мягкая, как раз подойдет тем, кто боится в квиддич играть, а начинать можно хоть с первого курса. Если с метлы не навернешься, то травму не получишь. Поэтому бейсбол квиддичу не конкурент, а так младший братец. Я жестом обозначил рост малыша лет 5, и Крам неожиданно ухмыльнулся. Честно, я впервые видел его улыбку, поэтому оторопел. «Мы придем», — пообещал он, — «посмотреть». «А где посмотреть, там и полетать», — философски подумал я и откланялся. Буклет уже исчез где-то в недрах красной мантии Крама. Я хотел подвалить их Делакур, но не вышло. Ее вниманием завладел Седрик, а тут и директор подошел. «Позвольте представить вам мистера Элливандера», — обратился к чемпионам Дамблдор, заняв место за столом судей. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям». «Ой», — подумал я, — «ведь заложит, как пить дать, заложит, что палочек у меня многовато». «Ладно, скажу, что пользуюсь только одной, а остальные дома оставил. Не забыть бы передать их Гермионе на сохранение, а там видно будет». «Мадемуазель Делакур, начнем с вас, если не возражаете». Мистер Элливандер вышел на середину класса. Флёр легкой походкой подошла к нему и протянула палочку. «ХММ», — протянул Элливандер, повертел ее в длинных пальцах, как дирижерскую. Из палочки посыпался сноп розовых и золотых искр. Мастер поднес ее к глазам и внимательно рассмотрел. «Ясно», — сказал он спокойно. 9,5 дюймов, не гнется, розовое дерево. Боже милостивый, содержит. Волос с головы Вейлы, моей гран-маман, с достоинством произнесла Флёр. «Да-да», — сказал Элливандер, — «я никогда не использовал для палочек их волос, слишком уж они получаются темпераментные, но каждому свое, и если она вам подходит». Мистер Элливандер пробежал пальцами по палочке, проверяя, нет ли царапин или каких неровностей. «Орхидеус!» — воскликнул он, из палочки выскочил букет орхидей, и мастер протянул их Флёр. «Мистер Дидгари, ваша очередь». Флёр порхнула на свое место, по пути одарив Седрика улыбкой. «А, узнаю свое изделие», — заметно оживился мистер Элливандер, беря палочку Седрика. «Прекрасно ее помню. Содержит один волос из хвоста уникального экземпляра жеребца-единорога, около 2 метров в холке. Чуть не проткнул меня рогом, когда я дернул его за хвост. 12,25 дюймов, ясень, хорошая упругость. Регулярно ее чистите?» «Вчера вечером полировал», — улыбнулся Седрик. «Я посмотрел на свою. Ее честь, не честь, она все равно с виду шероховатая. И, честно говоря, выглядит так, как будто я ей дымоход прочищал. Меня, впрочем, это не беспокоило, работала она отменно. Еще я подумал, что Гермиона надергала столько шерсти из дохлого единорога, что могла бы озолотиться. Или нужно брать шерсть только у живого, как в случае с обороткой? Нет, вряд ли, ведь сердечную жилу у живого дракона не возьмешь». Тем временем Элливандер выпустил из палочки Седрика серебристую спираль дыма на весь класс, остался ею вполне доволен и пригласил на середину комнаты Крама. Виктор встал, повел плечами, сутулился, в развалку подошел к мастеру, протянул палочку и, сунув руки в карманы, нахмурился. «ХММ, ежели не ошибаюсь, творение Григоровича. Прекрасный мастер». Элливандер поднес палочку к глазам и тщательно рассматривал ее, вертя так и этак. «Да Саксаула и сердечная жила дракона», — метнул он взгляд на Крама. Тот кивнул. «Толстовато, довольно жесткая, 10,25 дюймов, авис». Палочка из Саксаула выстрелила как ружье, из дула выпорхнула стайка щебечущих птичек и вылетела в окно навстречу солнцу. А я вспомнил неприличную теорию Дадли о соответствии размеров палочек достоинству волшебника, и едва сдержался. «Отлично. Кто у нас еще остался?» «По ГХМ», — громко произнес Дамблдор. «Подойдите, Эванс», — быстро поправился Элливандер. «Ну спасибо, его хоть предупредили». «ХМ, вижу, вы определились с выбором». «Ага», — ответил я, — «это лучше всех». «Еле сердечная жила дракона, 13 дюймов, кивнул он. «Не тяжеловато ли для такого юного волшебника? Если не упражняться, мышца не нарастет, ответил я афоризмом кузена. Алливандер поджал губы и попытался выпустить из моей палочки фонтан вина. Она, однако, оказалась не пьющей и зафонтанировала огнем. «Своенравная», — вздохнул мастер, потушив мантию и вернув мне палочку, «явно слушается только хозяина, но тут придраться ни к чему, я предупреждал об этом. Она в идеальном состоянии. Благодарю всех», — сказал стоящий за судейским столом Дамблдор. «Возвращайтесь на занятия, хотя, пожалуй, можете идти обедать, урок вот-вот кончится». «А снимки, Дамблдор, снимки», — заволновался Бэгмин. «Всех судей и участников. Что скажете, Рита?» «Да, конечно. Сначала всех вместе». Она опять впилась в меня взглядом, а потом по отдельности. Фотографу пришлось таки изрядно потрудиться. Мадам Максим заслоняла всех, какой ракурс ни возьми. В конце концов ей пришлось сесть, а все остальные встали вокруг. Каркаров наматывал на палец козлиную бородку, чтобы получился еще один завиток, предложить ему Хагридово средство для укладки бороды, что ли. Крам, хоть и привык фотографироваться, занял место позади, он вообще был нелюдим, это я уже заметил. Меня, как самого младшего, поставили впереди, у колена мадам Максим. Что я могу сказать, духи у нее приятные, а в декольте потеряться можно, так что Хагрида я понимал. Боюсь, улыбка на фотографиях у меня вышла дебильная, но я был не властен над собой. «Гермиона», — шепнул я поджидавшей меня у выхода подруге, — «ты, мой пресс-секретарь, сделай так, чтобы вот эта ГМ особо ко мне больше не приближалась». Я кивнул на скитер. «Сколько?» — деловито спросила Гермиона, одарив ее широченной улыбкой. «Свои люди, сочтемся. Да, имей в виду, в выходные мы играем в бейсбол. Я Крама пригласил посмотреть, но об этом никому ни слова. Может, он еще и не придет». «Ясно», — сказала она, одернула мантию, поправила волосы и направилась прямо к Рите Скитер со словами: «Добрый день. Если вы хотели узнать что-то о Гарри Эвансе, но боялись спросить, тогда я иду к вам». Я вздохнул и пошел прочь. Даже представлять не хочу, что напишут в газетах. Помимо оптимизма, Гермиона отличается еще и креативностью. Часть 10. «Малфой, на два слова», — окликнул я после ужина и уволок его под лестницу. «Ну, первое. В выходные играем в бейсбол. Оба дня. Я Крама пригласил, но он сам не знает, отпустит его или нет, а если да, то когда. Еще я ему наш рекламный проспект всучил, может, еще кто заинтересуется. Вот это высший класс, Эванс», — одобрил он. «За столом его разговорить не вышло, видно, слишком много народу было вокруг. Я предупрежу папу, чтобы фотограф был наготове, и...» «Не надо», — помотал я головой. «Вдруг ему нельзя сниматься? Контракт со сборной, ты же сам говорил». «Тьфу ты, и правда. Но...» — воздел я палец. «У нас есть доморощенный папарацци Колин Криви. Он вездесущ, пронырлив, и обожает меня и бейсбол, и фотографировать. И если в кадр случайно попадет какой-то там Крам, смекаешь, спонсор завтра же пришлет ему камеру получше», только и сказал Драко. «А вот как сделать так, чтобы нам не ввалили за такое, пусть думают взрослые», — добавил я. «Понял, передам. А второе, если хочешь узнать, как мы совладали с Грюмом, дай знать», — ответил я. «Я расскажу, если ты дашь непреложный обет помалкивать об этом, но сперва подумай как следует». «Хорошо», — кивнул он и ушел. Я мысленно поставил галочку и пошел искать Гермиону. Статья Скитер уже вышла, и, читая ее, я ржал в голосину. Гермиона клялась и божилась, что и половины этого не говорила, хотя навыдумывала изрядно. Я ей верил, но я каким-то боком оказался лучшим учеником школы, помолвленным с красавицей маглорожденной Гермионой, ясное дело, за что меня чуть не убил крестный, приверженец чистоты крови. Он ведь Блэк. Ради этого он даже сбежал из Азкабана. Представляю, как завывал Сириус, читая эту статью. Правда, потом мы примирились, и крестный нас благословил. Вот и Регулус Скитер предпочла умолчать и правильно сделала. Не особенно заметный на фоне шумного Сириуса, тот был намного опаснее, хотя бы потому, что действовал, как истинная змея, сперва притаится, а потом молниеносно ужалит. Ну да шут с этой статьей. Хагрид прислал мне записку, приглашал прийти в полночь, и это меня заинтриговало. Разумеется, Гермиона радостно согласилась составить мне компанию, и вот, выскользнув из замка в мантиях-невидимках, мы вскоре подошли к хижине. «Пришел», — прошептал он, открыв дверь на условный стук. Рубаха лесничего белела в темноте. Теперь он надевался с разбойничьим, или ковбойским, сразу не поймешь, шиком и даже, По совету Гермионы, завел себе кожаные штаны с заклепками и шикарные сапоги со скрипом и металлическими подковками. Они громко цокали по каменным полам замка. Филч ругался, что те портятся, а Хагрид возражал, что Грюм тоже клацает протезом, но тому все разрешается. «Идем за мной. Зачем? Есть кое-что показать», — пробормотал Хагрид, накидывая свое щегольское пальто. И то, снаружи было не жарко. К нашему удивлению, лесничий пошел к Шермбаттонской карете. «Жаль, нам так и не удалось побывать внутри, французы неохотно шли на контакт. Ша-ша-ша». Лесничий поднес палец к губам и трижды постучал в дверцу кареты. Открыла сама мадам Максим в накинутой на плечи шелковой шали. Увидев гостя, она обворожительно улыбнулась. Видимо, Хагрид уже вышел из опалы, как мы и предполагали. Что, Агрид, уже пога. Бомсвар, галантно поздоровался Хагрид и, не спуская с великанши восхищенных глаз, помог ей спуститься по золотым ступенькам. Мадам Максим закрыла за собой дверь, Хагрид снова предложил ей руку, и они пошли вдоль изгороди, за которой паслись гигантские крылатые кони. «Он что, хочет, чтоб мы стали свидетелями его первого поцелуя?» – прошептала Гермиона. Похоже, мадам Максим была заинтригована не меньше. «Куда вы меня ведете, Агрид?» – игриво спросила она. «Вам понравится», – прямолинейно заявил он, и я споткнулся. «Не сомневайтесь. Но о том, что увидите, молчок, вам это знать еще рано». «Конечно, конечно», – заверила его мадам Максим, взмахнув длинными черными ресницами. «У тебя тоже предположения сплошь неприличные», – ткнула меня локтем Гермиона, и я тяжело вздохнул. Мы продолжали путь по опушке, пока озеро и замок не скрылись из виду. Неожиданно послышались громкие голоса и сразу же, свирепый рев. Мы вслед за великанами обошли деревья и увидели драконов. По загону бродили 4 огромных дракона, рычали и пыхали пламенем. Даже странно, что никто не замечал этого фейерверка и воплей. «А, точно», — понял я, проверив струны, заклятиями прикрыли. «Судя по всему, это и есть первое испытание», — пробормотал я, оправившись от шока, и принялся распутывать драконьи струны. «Пригодится. Энда, тут по 7-8 человек на одну тварюгу, а ты будешь один», — констатировала Гермиона. Хагрид тем временем разговорился с одним из волшебников, как выяснилось, Чарли Уизли. Он тоже не знал, почему организаторам турнира понадобились именно драконьи наседки, сказал лишь, что участникам надо будет пройти мимо, а у служителей наготове заклятие уничтожения. «Хотел бы я знать, по драконам они будут ими пулять или по участникам?» «Пошли», — шепнула Гермиона. «Хагрид, нас не хватится, в таком-то обществе». Каким чудом мы ухитрились проскользнуть в гостиную мимо Снипа, который вместе с Филчем обыскивал все углы и закоулки в поисках неведомо чего иликого, даже и не знаю. У меня сложилось впечатление, что от него и мантия-невидимка бы не спасла. Выручил нас Пивс. Видимо, у него еще живы были воспоминания о моей лекции об экзорцизме, поэтому, стоило высунуться из-под мантии и намекнуть на парочку обрядов, как он понесся по коридору, сшибая доспехи и издавая ужасные вопли, и с ней подвлекся на него. Ну а мы удрали. На обратном пути по лесу, кстати, нам попался Каркаров, и я поставил ему подножку, отправив в заросли ежевики. Нечего тут бродить, тайны выведывать. И потом, если он будет исцарапан сверху донизу, может отвлечется от крама, а тот сможет прийти к нам на бейсбол. Судя по сдавленному ойканью, влип Каркаров основательно, а выпутываться в темноте, свет бы его демаскировал, мог долго. Мелочь, а приятно. Тем более, он тоже из пожирателей смерти, Сириус с Регулусом подтвердили. Он сидел с моим крестным вместе, но Каркарова выпустили, когда он заложил нескольких подельников. Он и смылся в Дурнштранг. Надо думать, он не порадуется, встретившись с бывшими соратниками. И если Грюма пригласили, чтобы он следил за Каркаровым, но это вовсе не Грюм, а Крауч-младший, то веселье нам гарантировано. По идее, подставить меня мог и сам Каркаров, чтобы выслужиться. А если оба сразу, это уж вовсе театр абсурда получается. «Дело дрянь», — сказала Гермиона, когда мы добрались до гостиной. «Дракон побольше Василиска будет, угу, и огнем дышит, но будет на привязи, а дальность огнемета в справочнике указана, и взглядом дракон не убивает, и не ядовитый. Это утешает», — согласился я. «Правда, он может просто меня съесть или хвостом зашибить. Ладно, разберемся». «Эх, жаль, свинки пока не выходит. По правилам, нельзя пользоваться помощью учителей, а она-то не учитель и даже не человек, а силу домовиков ты сама видела. «Да», — вздохнула Гермиона, — «жаль». Увы, Винки так и оставалась в ступоре, и вывести ее из него не получалось. Оставалось только ждать, пока сама оклемается. «Ладно», — с оптимизмом сказала подруга, — «время еще есть. Книг о драконах в библиотеке уйма. Уж придумаем, как с ними справиться. С книгами или драконами, Гарри?» — прошипела она. «Не идиотничай. ХМ одно ясно. Усыпляющие заклятия на них действуют плохо. Видел, их вдесятером едва усмиряли. Авада ГМ, нет, не оценит. Что-то попроще отскочит от чешуи. Я спать», — решительно сказал я. «Может, во сне что привидится?» Часть 11. Как оказалось, против драконов существует уйма заклятий. Да вот беда, в одиночку их осилить почти нереально. Ну, либо требуется лет так 20 напряженных тренировок. У меня этого времени не было, зато имелись струны. Еще бы знать, что придется делать, в сердцах сказал я, расхаживая по подземелью. Пугать их, побеждать, сказано же, обходить, буркнула Гермиона. И, мантию я использовать не могу, условная невидимость тоже не поможет, дракон меня учует. Ам, и готово, обмотайся шкурой Василиска, не выдержала она. Эта мысль, подумав, сказал я и принялся мастерить себе что-то вроде кольчуги. Авось, сразу не прокусит. Можно сверху яда накапать. Шлем не забудь, посоветовала Гермиона. А то башку отхватит, никакая шкура не спасет. Или хвостом расплющит, или наступит. Гарри, прекрати мельтешить, взмолилась она. У нас завтра игра, если ты забыл. Заодно и развеешься. Игра в самом деле удалась. Я был так расстроен, что пропустил несколько мячей от Крэбба, очухался, ужаснулся и принялся наверстывать упущенное, а в итоге все мы так увлеклись, что опомнились только на закате. Правда, мадам Хуч начала истерически свистеть намного раньше, но мы не заметили, честно. Увы, когда явилась профессор МакГонагалл, пришлось закругляться, извиняться и вообще. «Очень интересная игра», — сказал мне Крам, когда я в 15-й раз извинился перед деканшей за то, что не услышал ее вопли с порядочной высоты. МакГонагалл фыркнула и удалилась, велев нам убираться со стадиона. «О, ты все же пришел!» — обрадовался я. «А это? Поляков?» — кивнул он на товарищей. «Золотько, Поликарпов, Гербер и Крастович заинтересовались». «Очень приятно», — вежливо сказала Гермиона и заулыбалась во все 28 белоснежных зубов. Зубы мудрости у нее еще не вылезли, и я не уставал подкалывать ее этим фактом. А она не желала торопить природу и задействовать струны ради такой ерунды. Гербер и Золотько оказались девушками, и им тут же начал строить глазки Малфой со своими приснами. Девушки немного смущались, но не робели, и наш небольшой интернационал явно окреп. «Хочешь, завтра сыграем», — предложил я, присев рядом, «а то сегодня нас уже разгоняют. Поздно, спать пора, все дела. Завтра нас не пустят», — вздохнул Крам. «В понедельник испытание, надо готовиться». «Слушай, а как ты готовишься, если даже не знаешь, что это будет за испытание?» – деловито спросила Гермиона. «Просто повторяешь заклинание или еще что?» «Ну да повторяю», – ответил он, но глаза у него забегали. «Значит, Каркаров все-таки одолел ежевичника и узнал о драконах. Вот и мне придется», – мрачно сказал я, – «повторять. И это при том, что я и половины не знаю из того, что вам с Делакур известно. Да что там, наш Дикгари и то куда больше умеет». «Беда и печаль», — поддержал Драко, приземлившись рядом. «Молчи лучше, Виктор, а может, все-таки сыграем по-быстрому?» — предложил я. «Драко, одолжишь метлу, чтоб ему за своей не ходить?» «Я принес», — серьезно сказал Крам и вынул из-под скамьи метлу. «Не молнию или нимбус, незнакомую какую-то. Ой, будто я в них разбираюсь. А мы успеем до отбоя?» — деловито спросил Драко, тоже с интересом приглядевшись к метле. «Закат был. Отбой, нет», — лаконично отозвалась Гербер, рослая стройная девушка с роскошными черными волосами. «Час имеем, ПФ, тогда погнали», — обрадовался я. «Правила еще разок пересказать?» «Я перескажу. Уточни, правильно ли запомнил», — предложил Крам и вполне связно изложил общую концепцию. «Отлично», — кивнул я. «Теперь поделимся на команды». Делились, как попало, и в итоге вышло очень весело. «Дурмштранговцы, ясное дело», — в правила въехали все-таки не до конца, но мы поддавались, а потому сыграли в ничью, как я и рассчитывал. Колин Криви порядочно озяб, он прятался на самой верхотуре стадиона, чтобы не засекли, вспышку-то в пылу игры сами игроки не заметят, а со стороны видно, но был в таком восторге, что даже насморка не схватил. И вообще, его грела навехонькая колдокамера, которую прислал спонсор. Ну а мы заполучили эксклюзивные колдографии, причем в таком количестве, что можно было не один буклет выпустить. Правда, надо было согласовать это со взрослыми, ну да и ладно, не убегут же эти фотки. Драко, уходя к себе, показал мне большой палец, и я счел бы миссию выполненной, если бы не Гермиона. «Виктор», — деловито сказала она, поймав болгарина за рукав, «а можно попросить у тебя автограф?» Я мысленно застонал. «Конечно», — мрачно ответил Крам и попытался высвободиться. Тщетно, от Гермионы еще никто не уходил, но я не взяла ни тетрадки, ни ручки, продолжила она, не выпуская жертву. «Может, у вас на корабле найдется что-нибудь подходящее?» был ответ. «Нафиг автограф, пусти поглядеть на ваш летучий голландец», — выпалила она, и Крам неожиданно улыбнулся, а Гербер с Золотько звонко захохотали. «Мы проведем», — сказала вторая, вроде бы Елена, «первый раз вижу, чтобы девчонке не Виктор был нужен, а наш корабль. Кстати, это не летучий голландец, а ретивый», — добавила первая. «Кажется, Вероника, и у него наверняка богатая история», – жадно спросила Гермиона. «Ну разумеется, только нашего наставника лучше не просить об экскурсии», – встрял Поляков, симпатичный круглощекий блондин. «Мы сами, только ТС, я понял, что экипаж обречен, я хочу сказать, обречен отвечать на нескончаемые вопросы моей подруги». «Ты тоже классный», – сказала она, обращаясь к Виктору, – «но тебя я могу увидеть на матче». А такой корабль в Хогвартс приплыл впервые. И кто его знает, может, больше вы у нас не появитесь. По-моему, Крам выдохнул с огромным облегчением. Интересно, мне одному послышалась двусмысленность в словах Гермионы, это все нервы, решил я. Ну ты даешь, впечатленно сказал Малфой, когда мы шли в замок. У меня хорошо развиты коммуникативные навыки, а еще я летом прочла много книг по практической психологии, ответила Гермиона и задрала нос. Проще говоря, у нее хорошо подвешен язык, а еще она чует, чем конкретный человек живет и дышит, и может его разговорить и подписать на какую-нибудь фигню, как Крама, перевел я и получил сумкой пониже спины. «Я не прав, что ли?» «Прав, но не надо так упрощать», — фыркнула она. «Пойдете на корабль, меня не забудьте», — сказал Драко, посмотрев на меня с сочувствием или завистью, и ушел в сторону подземелий. «Коммуникативные навыки, говоришь?» Пробормотал я, застыв посреди коридора. «Да, а что?» – нахмурилась подруга. «Ты, пойдем, отметимся в гостиной, что мы явились», – серьезно сказал я, «а потом прогуляемся». «Не устала?» «Неа». «Ну и отлично. А что ты задумал?» «Хочу пообщаться кое с кем, если получится», – честно ответил я. «Не выйдет, и ладно, но вдруг выгорит, только не говори, что ты намерен поболтать с драконами», – выпалила Гермиона. «Ну говорю же, если получится. Вдруг они змеиного языка не понимают, а если тебя съедят, тогда одним чемпионом станет меньше», — фыркнул я. «Невилла возьмем в качестве поддержки. Вдвоем вы уж меня спасете, я надеюсь». Гермиона только вздохнула, но тут же улыбнулась с таким блаженным видом, что стало ясно. Она в полном восторге. Тут ей и турнир, и Крам, и Дурмштранговский корабль, и драконы в ассортименте, и... А чем еще может мечтать девчонка ее лет? Невилл идти на дело не хотел, но мы его заставили, угрожая написать бабушке о том, что он зашиб люстрой преподавателя. Об этом инциденте миссис Лангбаттом почему-то не сообщили, решив замять, видимо, но мы же все наблюдали это замечательное действо, поэтому могли показать свои воспоминания. Невилл сдался, но сказал, что обождет в сторонке. Если что, поможет, но близко к драконам не сунется, потому что он у бабушки единственный внук. Гермиона тоже была единственной дочкой у своих родителей, а я так и вовсе последним Поттером. Но нас это не смущало. Выбраться из замка было плевым делом, первый раз, что ли. На берегу озера Хагрид нежно ворковал о чем-то с мадам Максим. Ночь выдалась ясной, звезды сияли, отражаясь в озерной глади, а Хагрид все теснее прижимал к себе даму, видимо, чтобы не озябло в легкой мантии и шелковой шали. К слову сказать, новый имидж так ему шел, что даже мадам Спраут на днях посмотрела Хагриду вслед и сказала: «Надо же, какой мужчина!» Великанша негромко смеялась в ответ на какие-то реплики Хагрида, а он продолжал плести небылицы басистым шепотом. Судя по положению его рук, мадам уже позволяла потрогать себя за коленку, а то и повыше. «Я мысленно пожелал Хагриду огромного, с него размером семейного счастья, и мы углубились в запретный лес. Тебе какой больше нравится?» — спросил я шепотом, Когда мы подошли к драконьему загону, никакой, а какая, это самки, ответила Гермиона и безошибочно указала на венгерскую хвосторогу, самую опасную из всех, это. Я тяжело вздохнул и подошел к ограждению. Драконы спали, то ли просто так, то ли усыпленные заклятиями, но я уже более-менее разобрался в их струнах, а потому выбрал нужную и потянул, что было сил. Дракон, это вам не кошка и даже не человек, чтобы с ним сладить, надо постараться. Сперва ничего не происходило, но вдруг громадная темная башка шевельнулась, и на меня уставился большущий желтый глаз с вертикальным зрачком. «Здрасте», — произнес я, потом спохватился и повторил на змеином. «Приветствую, окрылатая. Ей-ей, не знаю, откуда я это взял, само сорвалось». Хвосторога мигнула, фыркнула, приподняла голову и уставилась на меня уже обоими глазами. Я приготовился драпать. «Ты кто, человек?» — внезапно произнесла она, и я чуть не сел там же, где стоял. Ну, хотя бы потому, что она говорила не на серпентарга, а по-человечески. «Я-я, Гарри Эванс», — представился я, потому что не знал, как еще отреагировать. «А вас как зовут?» «Люди назвали меня Аранка, Золотая». «А настоящего моего имени тебе не выговорить», — серьезно ответила она. «Так кто ты такой? Почему говоришь от имени короля змей? А вы знакомы?» — сглотнул я. «Нет, но слыхала». «Ну если вы о Василиске, то он тут живет», — сказал я. «Я его хозяин, ты». Желтые глаза сделались совсем круглыми. «Такой маленький человечек повелевает самим, если не верите, могу его позвать», — сварливо ответил я. «А почему вы так удивлены? Такие же маленькие человечки держат вас в загоне. Уж поверь, Гарри Эванс, если бы мы этого не хотели, нас не удержали бы», — ухмыльнулась хвосторога во всю пасть. Зубы у нее были с меня размером. «Кто там еще?» — раздался недовольный голос, и рядом появилась еще одна жуткая морда. «По-моему, это была зеленая валлийка. Спать не даете. Тут забавный человечек», — пояснила хвосторога. «Говорит на змеином языке, уверяет, что повелевает королем змей. Правда, забавный, из-за ее плеча высунулось тупое рыло синевато-серой шведки. Я ж говорю, я могу его позвать, если вы мне на слово не верите», — пожал я плечами. «Стоять вот так под прицелом сразу трех драконец мне как-то не нравилось. Я б лучше за Василиском сходил, честное слово. Он не врет», — с сильным акцентом отчеканила ярко-красная китаянка, глянув поверх голов остальных. «У нее была длинная гибкая шея, так что труда ей это не составило. От него пахнет королем змей. Я чую. Это я флакон с его ядом в кармане мантии разлил», — вспомнил я и вывернул его. Драконицы шарахнулись, недовольно шипя. «Извините. Просто вы сомневались, Гарри», — прошипела Гермиона. «Чем ты тут занят? Не видишь, беседую», — ответил я, задвинув ее себе за спину. Невилл, судя по всему, покидать укрытие не собирался. «Это моя подруга, уважаемые. А что вам тут понадобилось?» — спросила валлийка, зевнув во всю пасть. Зрелище было впечатляющим, что греха таить. «Я участвую в турнире», — вздохнул я, оперевшись об изгородь. «Если меня до сих пор не съели, может, обойдется, но я не специально. Кто-то кинул записку с моим именем в кубок, а магический контракт есть магический контракт, его не разорвешь так просто.